Глава 22. Серкан. «Заставь турка в навозе возиться, он тебе всю малину обломает!» В следующую секунду на меня накинули нечто, еще более дурно пахнущее, чем навоз. И я скрылся, сдерживая ругательство. «За что?» «Что за...» Послышался странный звук, и я через дырочку в своем укрытии увидел, как из строения выскакивает напуганная и покачивающаяся Сашка. Она сейчас обо всем догадается. Но в ту же секунду над ухом пророкотала. «Ты почему мне весь инвентарь повалила? Решила тут со своим муженьком уединиться? Я тебе утром весь сарай перемывать заставлю». «Да, я к тебе обращаюсь, кусок тестостерона». «А ты, доченька, иди за стол. Я тебе еще стопарик налил. Там Сереженька тебя звал». Через дырочку видел, как ругательный запал Саши закончился там же, где и начался. А потом она виновато заморгала. Такая растерянная, непонимающая, где накосячила. «Но это не я!» «Значит, хахаль твой». «Я не хахаль, я муж!» «Объелся груш, брысь отсюда оба!» «Точнее, ты, жертва протеина, брысь!» «Можешь собираться. Кстати, а то у нас тут такси не работает, тебе как раз пешком идти». Я в своем укрытии уже начал задыхаться. Саша же предпочла ретироваться с поля боя. Или как вообще это назвать? Она так и не договорила, но главное я понял. От осознания, что брак у этой парочки более чем фиктивный, и она с ним не спит, внутри разливалось что-то приятное, утвердительное, словно я получил нужное подтверждение своим мыслям. Еще бы не воняло так. «Я думал, вы предложили мне ночевку». «Хренчевку! Я могу предложить тебе подзатыльник, но боюсь, что мозги в твоем тщедушном теле держатся только на спортпите. Так что погостил, пора и честь знать». «А турок со своей семейкой, значит, тут останется? А это не твое дело уже. Турки нам родня. А ты так, мимо проходил и то нагадил». «Давай, давай, мне еще сарай прибирать после вас, а после тебя проветривать». Перед глазами все начинало плыть. Вонь проникала во все части моего тела. Мне казалось, что ничего отвратительней со мной еще не происходило. И зачем я это терплю? В какой-то момент понял, что больше не могу, и встал. Вдохнул свежим воздухом и сразу понял, что такое, когда пахнет русью. Тфу. Посмотрел в сторону на изучавшего меня мужчину. Борис стоял у двери сарая, подпирая идеально разложенный инвентарь. И думал. Я процедил. «Спасибо, что помогли. Чем вы меня накрыли?» «Да там специальная штука, я ей уже 10 лет навоз прикрываю, чтобы не выгорел. Навоз свежим хорош, а если под солнцем, он высохнет». Меня затошнило. Едва сдержался, сверля мужчину грозным взглядом. Тот лишь хмыкнул. «Спасибо потом, скажешь. Сашка, если бы тебя увидела, то потом бы с этим индюком никогда не развелась. Назло тебе. Еще бы чего могла учудить. Но твоя неуклюжесть была мной замаскирована. Летний душ вон там. Я сейчас жену к тебе пришлю с одеждой». «Мы у вас не останемся», — отчеканил я. Борис посмотрел на меня, как на идиота. Да еще и у виска покрутил. Я совершенно не понимал, от чего у него такая реакция. Но потом он сказал. «Биологический. Ты ж вроде не как этот, тщедушный который. По крайней мере, в глазах интеллект виднеется. Бабка у тебя вообще женщина страшная. Малой избалованный. Но тут неделька в моей деревне дело быстро поправит. Ты реально ничего не понял?» Меня в последний раз так давно отчитывала. Не помню, по какому поводу, но она старательно проходилась по моему самолюбию, втаптывая его в грязь. Поэтому сейчас я лишь нахмурился еще сильней. Мой оппонент лишь головой покачал. «Ох, всему вас, молодежь, учить надо. Так, смотри, у нас тут три комнаты. В одной мы с женой. Во второй ляжет твоя бабка. Тут у нас срач, правда, но переживет. Я там удочки рыболовные храню. Но она у тебя маленькая. На софе поместится. Двух ребят положим в Сережиной комнате. Там кровать побольше, а тебе место только с моей подвыпившей дочерью на веранде. Так что быстренько сделал выводы нужные и зашил свою варежку». «Что?» – непонимающе переспросил я. «То! Тормоз турецкого производства. Все я видел и все я понял. Ты вроде как женат? Так вот и реши, чья жена тебе нужна». Он взял лопату и с видом бывалого знатока покрутил ее, проверяя на остроту. Мне показалось, что она заточена великолепно. Только учти, что в моем доме я разврата не потерплю. Даже на веранде. А вот пообщаться можете. Узнаю, что воспользовался состоянием Сашки, а в своем доме я узнаю все, то придется лопату использовать по назначению. Обрезать, так сказать, лишнее. Ты меня понял? Понял, буркнул я. В какой такой момент я стал чувствовать себя подобным образом? Как нашкодивший поросенок. Даром, что сейчас был уделан в навозе. Отец Саши с довольной улыбкой и чувством выполненного долга пошел в сторону дома, а я – искать заветный душ. Получается, что меня оставили в доме, несмотря на то, что я женат, а мужа Саши прогнали? Ничего не понял, но твердо знал одно – приставать к ней я сегодня точно не рискну.